Сестра погибшего явно что-то скрывала, но потому, как она твердо взглянула ему в глаза, Гринбауэр понял, что получить нужную информацию будет весьма непросто. «Если не возражаете, мы сейчас проедем в комиссариат, оформим все официально, заодно снимем отпечатки ваших пальцев. Необходимо определить, были ли в доме посторонние». Соня холодно взглянула на него. «Что ж, извольте, но, как я понимаю, вам все равно придется ждать возвращения родителей. Мои и брата отпечатки вам мало что дадут. И потом, если он умер от сердечного приступа, зачем такие сложности? Для сестры, только что потерявшей любимого брата, фраза прозвучала слишком рассудительно». Комиссар кашлянул коротким кашлем застарелого курильщика. «Ну, во-первых, мы еще не получили заключение судмедэксперта. А во-вторых, сейф был распахнут настежь, а там полно драгоценностей. Может, вы все же осмотрите дом?» Девушка устало прикрыла глаза. Из реальных ценностей в доме были только украшения, хранившиеся в сейфе. Все драгоценности застрахованы, и их список вы сможете получить непосредственно страховой компанией. Так что лучше обратиться прямо к ним. Скорее из естественного любопытства, чем по служебной необходимости, комиссар переспросил. «А вас это совсем не интересует?» Соня снова начала нервничать. Не поворачивая головы, она раздраженно бросила. «Я только что потеряла брата, а вы хотите, чтобы я беспокоилась по поводу каких-то побрякушек?» На самом деле она прекрасно знала, что все на месте. Не закрыть дверцу, идиотка. «Скажите», — комиссар, казалось, обдумывал свой вопрос, «а может, в вашей семье принято держать сейф открытым?» «Не говорите глупости. Мысль о том, что подобные высказывания дойдут до ушей страховщиков, привела Соню Либерман в ужас. Если действительно что-то пропало, то они запросто откажутся возместить ущерб или, еще хуже, поднимут сумму страховки. Как вам такое в голову пришло?» «Но ведь сейф-то оказался открытым», — упрямо повторил полицейский. «Тот факт, что кто-то оставил практически на улице добра на сотни тысяч марок, был для него непостижим. Однако Соня уже справилась с волнением и, промокнув сухие глаза платком, пожала узким плечиком. «Ну и что? Брат мог туда что-то прятать или, наоборот, доставать? Мог просто проверить, все ли в порядке. Да мало ли, по каким причинам человек, сидя дома, открывает сейф. В конце концов, может, он захотел полюбоваться украшениями». Она встала и одернула короткую юбку. «Пойдемте, не будем терять время». Ожидая, пока девушка подпишет все необходимые бумаги, комиссар мрачно крутил в руках сигарету, не решаясь закурить. Холодная надменность эмигрантки удивила его. Как правило, попав в неприятную ситуацию, бывшие переселенцы стараются держаться с полицией по-дружески. Даже самые кристально честные из них. Так, на всякий случай. А в этой семейке дела обстояли не лучшим образом. По имевшимся у него сведениям, покойный скрывался за невыплату кредитов. Правда, папаша их известный ученый, но могла бы вести себя и поприветливее. Он кашлянул, отложил сигарету и поднял на девушку холодные водянистые глаза. «Извините, фройлен, но я должен задать вам вопрос о том, где вы провели последние 3 дня». Соня вскинула аккуратную головку и слегка прищурилась. «Вы пытаетесь намекнуть, что я могла убить собственного брата?» Ее голос стал просто ледяным. «Видите ли, в еврейских семьях не принято убивать родственников.